Воздух дождиком частым сечется, посидевши лудивит лед. Ждешь, вот-вот горизонт и очнется, и начнется, и гул пойдет. Как всегда, расстегнув нараспашку пальтецо и кашне на груди, пред собой он погонит неспавших, очумелых птиц впереди. Он зайдет к тебе, и развинчен станет свечный натек колупать, и зевнет, и припомнит, что нынче можно снять с гиацинтов колпак, и шальной шевелюру ероша в замешательстве смысл темня ошарашит тебя нехорошей глупой сказкой своей про меня. 1918 год.